Бедняга Люциус наконец сообразил, что лично видел, как во время первого тура Снейп добыл более чем достаточно редчайших ингредиентов и в деньгах нуждаться теперь будет не скоро, а значит, такого простого и удобного рычага воздействия на Зельевара он, увы, лишился. Мысленно прокляв турниры всех тех, кто приволок его в Британию, а также тех, кто написал и кинул имя Северуса Снейпа в Кубок Огня, не зная, что среди них был и его собственный потомок, Люциус, скрипя сердце, признался, что находится под клятвой. Единственное, что он смог себе позволить, просто положить ладонь на левое предплечье, как намек, что это как-то связано с их обоих недоброй памяти прошлым. Он тут же скривился от боли, видимо, и это было воспринято, как отступление от клятвы. Большего Снейп не требовал, ему было достаточно. Он вышел, оставив недовольного Малфоя наедине с флаконом фирменного обезболивающего в качестве бонуса. Намерения окончательно испортить отношения Северус не имел, Малфой еще не раз мог пригодиться. Длинная дорога до замка его впервые за все это время порадовала, можно было спокойно подумать. Что-то связанное с лордом, очевидно, попытка его возродить, что же еще? Кто-то, находящийся в школе и не особо дружественный, иначе Малфой не волновался бы так о сыне, то, что тому постоянно приходит послание от отца, не видел только слепой. И зелья, по крайней мере, оборотное, нужно именно для этого человека. А кто у нас появился недавно, с кем большинство не знакомо? Правильно, Аластер Грюм. Хм, неужели кто-то из бывших коллег сумел до него добраться? Недюжинное должно быть мастерство, да и сила немалая. Впрочем, это могли быть и несколько человек, проложить дорогу для своего ставленника проще общими силами. Да, это более вероятно. Несмотря на то, что аристократическое общество частенько представляло собой тот еще серпентарий, перед лицом проблемы его члены умели объединяться весьма неплохо. И ему стоит постараться, чтобы снова не оказаться между молотом и наковальней. Какие могут быть варианты того, что это кто? И вот тут Северус завис. Потому что кандидатур, кто мог бы так рьяно ратовать за возвращение лорда, чтобы поднять зад и действительно заняться делом, и в то же время явно быть недружественным к Малфою, у него не было ни одного, даже если только по одному только первому пункту. Вся компания тех, что остался на свободе, была благодарна Люциусу за созданный им шикарный прецедент с Империя, а кое-кто и за его деньги, которые помогли некоторым судьям лучше поверить в то, что и с ними произошла такая же беда, как и с Малфоем. А ведь после суда над Люциусом в Азкабан не сел никто, не в этом ли секрет того, что Малфой так быстро вернули себе свое бывшее положение. Правильно обезболивающее подарил, похвалил себя Северус и продолжил искать варианты. Может, кто-то из должников, кто не пожелал отдавать долг, но обедневших аристократов в их кругу не было, по крайней мере, настолько. Лорд умел выбирать не только талантливых, но и состоятельных, и немалую ставку делал на последних. Однозначно ненавидеть Люциуса могли только те, кто сидел в Азкабане, хотя вся его вина была в том, что на допросы его вытащили позже них, как и на суд. И из Азкабана, кроме одной известной шавки, никто больше не бежал. Сложившаяся была картинка снова загадала Северусу загадку. Заманить лже-грюма к себе в лабораторию и поговорить по душам – не самое простое дело. Лже-то лже, но паранойтон как настоящий. Да и в случае удачи, как пить дать, через 5 минут явится дорогой директор, для него в замке практически не существует закрытых помещений. Разве что личные покои свободны от тотального контроля, но не туда же его тащить. Право слово, это чересчур. Хотя что мешает дождаться, пока Альбус отправится на какое-нибудь очередное заседание, и даже делать ничего не надо, распылить антидот на собственное же зелье, да немного подождать. Принятое решение приятно согрело душу, так что Северус чувствовал теперь не только настороженность, но и любопытство, и в школу вернулся внешне совершенно спокойным и даже довольным. Его вид не укрылся от Минервы МакГонагалл, подменивший его на сегодняшнем дежурстве. Северус не знал, насколько долго продлится упрямство Малфоя, предполагая, что раскалывать его – дело непростое и требующее немало времени и сил. И был совершенно прав, после отбоя прошло почти 2 часа. «Северус, ты же не на дежурстве?» Удивление Минервы от поздней встречи было отнюдь не наигранным. «Я только что вернулся, благодарю, что вы меня подменили. В принципе, остаток дежурства я могу взять на себя». «Ну что ты, Северус, иди отдыхай, мы же договорились на все это время». Хитринка в глазах и странно сладковатые нотки в голосе настолько не вязались с привычным образом МакГонагалл, что Северус насторожился. Они перекинулись еще парой фраз, буквально ни о чем, что-то вроде: «Свежий снег делает все вокруг таким приятно праздничным, даже романтичным, не так ли? Сегодня прогулка из Хаксмида оказалась для меня не лишней. Ах, ты еще так молод, Северус, так молод, я рада, что ты не теряешь этого чудесного времени даром». «Что?» — его вопрос уже был обращен уходящей вдаль по коридору кошке. И только когда та исчезла из зоны видимости, немного ошалевший от последней фразы Северус сообразил, о чем подумала его коллега. «Ну да, он же сказал, что ходил по личному делу, так чего же он хочет? Все же странные существа, женщины», — подумал Северус, обходя подземелья своего факультета. «Почему-то уверены, что без них у человека в жизни не может быть ни счастья, ни даже удовольствия. Впрочем, что, как ни удовольствие, последовавшее за неожиданным матримониальным предложением той самой неизвестной молодой Вейлы, открыло ему глаза на то, что в жизни он повидал и ощутил еще далеко не все, а потому ее стоило бы, несмотря ни на что, продлить. Хотя куда больше его ошарашил сам факт, намертво выбив из колеи, но, может, из нее действительно стоило выбраться. Последующие события складывались так, что Северус не знал, что и думать. Удача – это никогда не было для него, он просто знал это слово, а вот поди же, стоило только расслабиться и позволить себе вздохнуть, как мир начал подкидывать ему одну возможность за другой. Да какие! Идиотский турнир, участие в котором он воспринял как закономерное наказание, неожиданно принес ему массу уникальных ингредиентов, о доступе к которым он просто так, в обычной жизни, и не мечтал даже. В гримуаре Зельевара скопилось уже более десятка идей для экспериментов, душа пела, стоило ему только подумать о том, что ему предстоит, и никто, ни одна скотина не должна этому помешать. А значит, он сделает все, чтобы эта скотина не завелась, а уж если заведется, то пусть пеняет на себя. Барти Крауч-младший и Коаластер Грюм начал притворять в жизнь план по завоеванию доверия Гарри Поттера. Тот уже почти согласился на дополнительные занятия по защите, и конфронтация со Слизерином, в частности, с Драко Малфоем, этому немало способствовала. Барти был благодарен Малфоинышу за это, но при этом искал удобный случай показать Поттеру что-нибудь этакое. Ну и, конечно, дождался. Просто очередное стечение обстоятельств. Гермиона Грейнджер пообещала своим лучшим друзьям после занятий рассказать и даже показать что-то особенное, для чего надо будет пойти в запретный лес. Рон просто слегка обалдел, а у Гарри в душе теперь птички пели и даже пританцовывали. Наверное, от нетерпения. В общем, как бы ни сложился этот день, все будет круто. Он был в этом уверен, а потому бодро и радостно, в отличие от друга Рона, которому учеба не нравилась в принципе никакая, топал на занятия. Рядом лучшие друзья, впереди интересное приключение, чего еще надо. Драко, в последние дни нервный сам по себе, в задумчивости приотстал от своей обычной компании и по пути на занятия столкнулся с Поттером, чье довольное лицо подействовало на него как всегда, только сильнее. Слово за слово, резкое движение от Уизли, и вот запрет на колдовство в коридорах ожидаемо забыт. Спешное и громкое костыляние профессора Грюма по каменному полу после многократных и совершенно неоправданных приступов паранойи, что он недавно демонстрировал, школьники как опасность не воспринимали, ни слизеринцы, ни тем более гриффиндорцы. Надо сказать, его авторитет с тех пор так и не вернулся на прежнюю высоту, именно потому Барти было не просто с Гарри, лишь обещание научить защищать друзей, а не только себя, проложило таки путь к душе этого безбашенного шкалера. Кинуть заклинание принудительной трансфигурации было делом нескольких секунд, а дальше можно было насладиться эффектом и произведенным на Поттера впечатлением, вот только кое-чего Барти Грюм не рассчитал. Во-первых, того, что нервный хорек кинется не спасаться, а продолжит атаковать того, кого собирался, Уизли. Во-вторых, что у последнего в кармане окажется крыса, точнее, Петтигрю, а у хорька внезапно возобладают чисто звериные инстинкты, и он эту крысу от души тяпнет. В-третьих, что Уизли сбросит с себя обоих зверей, крыса, роняя капли крови, порскнет в сторону, Петтигрю в данной ситуации оказался единственным, кто не потерял голову, сумел сохранить аниформу, а вот его хозяин явно оказался не в себе, пытаясь затоптать хорька ногами, то есть Малфоя. Бартиаш обалдел, Рон, дружно заорали его приятели, и крыса, оставляя за собой кровавый след, кинулась по коридору. Хорек, ведомый все теми же инстинктами, Разум у Драка окончательно отключился еще когда он увидел занесенную над собой ногу, порскнул за ней. Грюм, стоявший на пути, не успел увернуться, как был опрокинут Уизли, вопящим что-то неприлично нечленораздельное. А тот, надо сказать, изрядно вырос за лето. Потом через него перепрыгнула девчонка, а за ней чертов Поттер, который еще и споткнулся, попав носком ботинка почти прямиком в печень, и даже не подумал извиниться. Впрочем, как всегда, Грингер и Поттер рванули за своим приятелем, пытаясь его остановить, и в конце концов им это удалось. Возможно, потому что оба животных скрылись из виду. «Рон, ты чего? Это же Малфой!» «Ну так ясное дело», — враже ответил запыхавшийся Уизли-младший и удивился, почему его друзья разом от него отпрянули. «Убить человека из-за крысы», — прошептала шокированная Гермиона. «Неужели ты мог? Это же Малфой!» — на автомате повторил Рон. Гермиона развернулась, всхлипнув, и бросилась прочь. Гарри как-то дико посмотрел на приятеля и побежал за ней. И только тогда до Рона наконец стало медленно и печально доходить. Гермиона рыдала на плече у Гарри, и тот даже не представлял, что сказать ей в утешение. У него было такое чувство, что он и сам бы присоединился, потому что, нет, этого не может быть, Рон не мог, он не. А память снова и снова возвращалась к тому, как все было, и спорить с ней он не мог. Все видел собственными глазами. Где-то в груди поселился колючий ледяной ком. Как назло начали вспоминаться разные косяки Рона, мелочи, но одна за другой. Как же все было хреново. Наверное, он просто не подумал. Всхлипнула Гермиона. Она пытается его выгородить. Гарри был потрясен не меньше, чем когда дракохорек увернулся от ноги, едва не сделавший из него лепешку. Он все время не думает. Тяжело вздохнул он, и Гермиона зарыдала пуще прежнего. И тут Гарри понял. Они опоздали на трансфигурацию. Сказать это подруге или нет, наверное, лучше сказать, может, вспомнит об учебе, ее это вроде всегда бодрило. Но она зарыдала еще горше. Ему осталось только обнять ее и снова прислонить ее голову к своему плечу. Так они и сидели на подоконнике в одном из дальних коридоров, абсолютно пустом, даже без вездесущих портретов. Они не знали, что вполне могли опоздать на урок. На него впервые за многие годы опоздала и сама МакГонагалл, которая все же стала свидетелем того же происшествия, пусть издали, и не все смогла разглядеть, но не смогла пройти мимо. Выдав отповедь коллеге Грюму, после которой Барти Крауч впервые в жизни почувствовал себя распоследним двоечником, она переключилась на Рона Уизли, до которого наконец окончательно дошло, что он едва не стал убийцей, настоящим убийцей. И если сначала у него от стыда запламенели уши, то потом не будем живописать, каково ему было, все же он был ребенком, пусть жестоким и крепким исключительно задним умом, но, дело закончилось медпунктом, у осознавшего все до конца мальчишки был нешуточный нервный срыв. Герм Ивонна, Виктор придержал ее за руку на выходе после ужина. «Что у тебя случилось?» Она слабо улыбнулась, вздохнула, глядя, как Виктор одним движением накладывает отвод глаз, и пошла рядом, держа его под локоть. Этот локоть давал ей чувство опоры, какого не мог дать Гарри, тот и сам маялся, а Виктор пока ничего не знал. Может, пусть так и останется. Она молчала, пока они не вышли на открытую галерею, где по причине холода и ветра не оказалось ни души, так что пришлось накладывать еще и согревающие. «Чем я могу помочь?» Он взял ее ладонь в свои, и ей стало удивительно спокойно. Он такой взрослый, умный, опытный. Он обязательно посоветует. И она рассказала, не все, очень коротко, сбивчиво, словно не желая выплескивать свою боль. «Что мне теперь делать, Виктор? Ты и Гарри, вы рассказывали это еще кому-то?» «Эн, нет. Тогда первым делом я бы на твоем месте встретился с Драко Малфоем», осторожно улыбнулся он. «С Малфоем?» Вскинула удивленные глаза Гермиона. «Зачем? Договориться, что он может вам предложить за умение держать язык за зубами, а лучше клятву или непреложный обет о том, что вы никому не расскажете о его аниформе». «Аниформа, то есть, он что, сможет теперь превращаться?» «Возможно, все зависит от него самого, решит ли он заниматься трансфигурацией на таком серьезном уровне или нет. Но если решит, то ему будет легко это сделать. А аниформа ты разве не читала? Она определяется единожды, и это является глубоко личной информацией. Ну, сама понимаешь, кажется, он сделал то, что надо, отвлек, переключив с переживаний в другое, конструктивное русло. Надо бы закрепить, но чтобы такое еще предложить. А ведь я утром пообещала мальчикам, что свожу их в запретный лес, вздохнула Гермиона. «И что тебе мешает? Как? Что?» Она смотрела ошарашенно, а Виктор уже знал, что и как скажет. «Ну», Рон наступился, и довольно серьезно. «Я понимаю, что после всего, что произошло, ты не хочешь его видеть, но Гарри-то чем провинился? Ему сейчас, наверное, не лучше, чем тебе». «Точно», прекрасные светлокарие глаза одарили его сиянием, а их хозяйка – новым объятием, после которого снова смутилась и покраснела, но посмотрела прямо в его глаза, снизу вверх, но не отпустила рук. «Виктор, ты самый лучший, только скажи мне, когда вы соберетесь, я вас подстрахую, хорошо?» Он осторожно приобнял ее в ответ, не замечая, как спали чары. Им было тепло. «Гермиона», – позвал он, склонившись губами к ее макушке, – «пообещай, пожалуйста». «Хорошо», – она улыбнулась, чуть отстранилась и убрала руки в карманы. «Обещаю. Я, наверное, пойду. Порадуй Гарри», — улыбнулся Виктор. «Думаю, ему это действительно нужно». Сияющая улыбка его чуда была ему ответом и наградой. Как вовремя он разобрался в отношениях этой троицы, и ведь дело того стоило. Ревность к Поттеру была бы ему сейчас плохим помощником, а так, он знал, что так бывает. Его старшая сестра дружила с мальчиком с самого детства, и это не помешало каждому из них создать свою семью, родить детей и продолжать так же крепко дружить и дальше, уже вместе с супругами. Редкий дар, и это прекрасно, что у его девочки он есть. Он поддержит их обоих, и ее друга. Он будет лучшим для нее. Это правильно. 11. Лесная экскурсия. Драко Малфой, как и большинство светлокожих блондинов, краснел некрасиво. Вот и теперь, когда Поттер после завтрака сунул ему в руку записку, покрылся красными пятнами, вспомнив вчерашнее. Вчера он стал анимагом, принудительно, страшно, болезненно, но когда чары спали, в пустом классе, и животные инстинкты начали понемногу отпускать, он понял, что произошло нечто особенное. Первой мыслью было, конечно, написать отцу, чтобы эту одноногую сволочь уволили, но идти в свою комнату Драко пока не хотел. По пути на факультет снова можно было встретить Поттера с компанией, что было совершенно не кстати, а потому сидел, думал и остывал. Про свою униформу он гадал недолго, все же учился он не зря, да еще с 5 лет. Мелкий хищник, значит, кто-то из куньих. Не ласка, та слишком маленькая. Он оценивающе посмотрел на щелку в дверях, через которую просочился в этот класс. Для куницы маловато, а для хорька в самый раз. Ну не такой уж плохой зверь ему достался, скорее очень даже хороший. Он с внезапной гордостью вспомнил, как бросился на Уизли и даже крысу, смешную, в черно-белых пятнах, цапнул. Стоп, он только что кусал крысу, рвотный позыв был силен, но Драко справился, перетерпел и постарался отвлечься. Ведь на самом деле униформа дает волшебнику уникальные преимущества, ему так точно, он сможет проникать почти во все щели, куда там кошкам. «Берегись, миссис Норрис», ухмыльнулся он, «и дома пока ничего не скажу. Раз отец свои секреты не желает раскрывать, то и я не буду. Посмотрим, что удастся разузнать. О, я же могу теперь преспокойно ходить где угодно после отбоя. Осталось научиться менять облик самому». Последнее странным образом казалось ему теперь сущей мелочью. Омрачало открывающиеся заманчивые перспективы лишь одно. О его секрете знало еще целых 3 человека. Грюм, скорее всего, не поверит, что Драко научится использовать униформу, а вот Поттер и Гринджер. Поттер не додумается, но грязнокровка. Драко помрачнел. Мысли о будущих возможностях все же изрядно приободрили, и он отправился в слизеринские подземелья, заказывать книгу по трансфигурации из дома. Он точно знал, что в ней были подробности про анимагию. То, что у него впервые появилась самая настоящая тайна, грело душу и вселяло, как он считал, законную гордость. Вот бы только кое-кому память подтереть. Тут декан бы мог помочь, но раскрываться перед Снипом, нет, он перед отцом-то не собирается, так что и этот обойдется. И вот, надо же, суток не прошло, как получил приглашение, отказаться от которого в принципе не мог. Ловушка? Нет, на это Поттер был точно не способен. Драко уже давно наблюдал за ним и сделал вывод, что такого гриффиндористого гриффиндурка стены Хогвартса, наверное, еще не видели. Уизли напакостить мог, но был все еще в больничном крыле. Это Драко узнал на завтраке из разговоров. В Хогвартсе все знали, и недоумевал, С чего этот-то гад туда загремел? Неужели Грюм вступился наконец по делу и Уизли тоже прилетела? Оставалась Грейнджер. Способна ли она на подлость, на удар в лицо? Вполне, значит. Впрочем, ей же хуже, если что, отец спуску не даст. Драко как-то не подумал, что, случись что на самом деле, ему будет все равно, что там сделает или не сделает его отец. Он написал записку домой, которую должен будет отослать Гойл, если Драко не явится в гостиную факультета к указанному им же часу, и отправился в восточное крыло замка, которое наполовину состояло из пустых классов, чувствуя себя жутко смелым и умным. Это помогало хоть как-то держаться, вспоминая свой позор. И ведь прямо на глазах у Поттера, чтоб его, погнаться за крысой. Тьфу, гадость. Драко опять почувствовал, как горят щеки и подступает тошнота. Чтоб их всех. В классе, как он и ожидал, были Поттер и Грейнджер. Каково же было его удивление, когда, не успел он рта открыть, чтобы сообщить о письме отцу, они, отвернувшись от него в полоборота, торжественно подняли палочки и поклялись, что не имеют никаких намерений причинять ему вред. Да и дальше пошло все так, как он и близко не мог предположить. Ведущую роль, кстати, взяла на себя грязнокровка, придется потерпеть. Но после первой же ее фразы Драко об этом напрочь забыл. Разводить политесы с неприятелем Грейнджер в принципе не собиралась. «Малфой, что ты можешь предложить за сохранение тайны о твоей униформе? Он точно не ослышался, можем поклясться, а можем и непреложный обед дать», — добавил Поттер, окончательно вгоняя Драко в ступор. «Нет, ступор. Гермиона умеет, я теперь тоже. Грязнокровка умеет непреложный, да что там, оказывается, она понимает важность тайны униформы, об этом точно не Поттер додумался. Предложить, что он может предложить?» Мысли заскакали. «Так, что для Грейнджер он, кажется, знает книги. То, что ты захочешь из библиотеки Малфоев в течение года. Почитать, естественно, и копии, не оригиналы. За оригиналы». Драко осекся и замолчал, понимая, что едва не сказал лишнего. «Да, за некоторые подлинники папа мне тоже голову бы оторвал», — сознанием дела покивала Грейнджер. «Годится». Драко открыл, а потом закрыл рот. «Это что за мгглы такие?» Так и рвалось с языка, но он был все еще должен Поттеру, и этот вопрос надо было решать. «Поттер, могу купить тебе метлу. Ну или что сам скажешь?» Преувеличенно равнодушно предложил он и теперь имел радость наблюдать, как тот загрузился. «Я же сам могу купить себе метлу». Судя по его виду, сделал явное открытие Поттер. «Надо же, додумался». Так и сквозило на его лице, всегда таком открытом, что Драко неимоверно раздражало. Поттеры были состоятельными, доступ к наследству есть. Он что и раньше знал, просто не думал, что ли? Драко едва не выпал в осадок и даже не подумал обидеться на вроде бы грубый ответ. «Водает, а?» Поттер явно пересиливал себя, но наконец выдавил. «Расскажешь мне это про финансы в ваш, волшебном мире, что тут и как, и вообще?» Гарри покраснел. «Ну не просить же Малфоя оставить их в покое и больше не обзываться, как-то это совсем по-детски. Тем более по сравнению с последним происшествием». Гарри не хотел признаваться себе, но черт, боевой хорек, это было круто. Он тоже так хотел. То есть, конечно, чтоб не его так, а сам. Хотелось расспросить, как это все, но, Малфой же, это ты просишь меня почти о том же, что я тебе сам предлагал еще на первом курсе. Драко хотел гнусно ухмыльнуться, но его не отпускал сюрреализм ситуации. Мало ему Грейнджер, у которой отец, оказывается, кое в чем походит на его отца, так еще и это. «Ну, я тогда...» Поттер замялся, а потом выпалил. «Дурак был, не понял, извиняюсь. А еще ты на Уизли наехал, а он уже втерся тебе в доверие». Похоронное выражение лиц собеседников порадовало Драко настолько, что он решил немного поизображать благородство и их не добивать. После заявления Поттера он уже чувствовал себя отомщенным. Да, за первый курс, за протянутую руку. В конце концов, его мнение об Уизли номер 6 они и так прекрасно знают. И вообще, отец говорил, что вопросы надо решать планомерно, а у него на очереди долг Поттеру, вот. А потому Драко ничего не сказал про Уизли. Хотя мог, ох, как мог, и крыса у него мерзкая, на вкус особенно. Тьфу, да что он все время об этом думает. «Ну, давайте», — он прищурился и посмотрел на Грейнджер. «Ты правда умеешь скреплять непреложный? Откуда?» «Виктор научил». «Кто?» «Виктор Крам», — влез с пояснениями Поттер. «Они в библиотеке познакомились. Вот же тебе финт Вронского. Видный темный маг, и это...» что-то тут не так, и я узнаю, что», — моментально решил Драко, ничуть не представляя, куда его это заведет. «Ну давайте непреложный, надежнее будет. Кстати, а если Грюм разболтает, кому?» — дружно скривились Поттер и Грейнджер. Драко вздохнул. «Да, тот был не то чтобы общительным, что с учениками, что с учителями. А если эти начнут болтать, то вся школа будет в курсе через пару часов. Ладно, кто знает, кроме вас, Крам, Виктор». Они ответили в голос, и Драко удивился, поняв, что и сам этого ожидал. «Если у тебя есть, что ему предложить, можешь с ним встретиться», — понимающе кивнула Грейнджер. «Но он и так никому говорить не собирается, ему незачем, и этот месяц ты к нам не вяжешься». «Ну, в смысле, гадости не говоришь», — Драко кивнул. «Пообщаться с лучшим ловцом года он всегда хотел, но слов для ответа пока не нашел. Поттер, просящий, нет, требующий, его советов, взамен за молчание. Получается, его, Драко, советы для него дорогого стоят?» Поведение Грейнджер вообще в голове не укладывалось. «Это какие-то неправильные гриффиндорцы. Серебристые ленты обета красиво обвили руки один раз, потом другой. У Поттера тоже неплохо получилось, ведь может, когда захочет». И только когда Драко остался в классе один, неожиданно спокойно, едва ли не дружески простившись с Поттером и Грейнджер и назначив время и место следующей встречи, он схватился обеими руками за голову, поняв, теперь он будет довольно тесно общаться с этими двумя. Могло быть так, чтобы отец предупреждал его именно об этом, хотя какая это опасность-то, гриффиндорством заразиться, подумать только, он будет консультировать Поттера по финансам, ха, ага, и таскать книги грязь. Грейнджер, не рассердится ли отец? Впрочем, можно не говорить, с библиотекой вполне может помочь и мама. Он быстро отмел эту мысль, вражду сына с Поттером Люциус Малфой одобрял довольно вяло, а Грейнджер оставалась пустым местом, пока не подходило время и отец не получал данные общешкольного рейтинга. И вот тогда после обязательной беседы с отцом ненависть к грязнокровке захлестывала Драко с головой, потому что да как она могла обойти его, а ведь Грейнджер действительно умна. А еще Крам, обязательно надо будет придумать, что предложить ему за молчание, и не для того, чтобы взять клятву, а просто чтобы хоть что-то понять, и, может быть, придется к слову попросить автограф. Но Грейнджер, подружившаяся с Крамом, и вообще такая, какой она была сейчас, это было невероятно. Точно, она скрывает свое происхождение, а ведь ее волосы похожи, осенила Драко, и по его спине пробежал холодок, на тетины, и нос мне разбило. Ой-ё-о, сходить в лес Гарри с Гермионой собрались рано утром в субботу, через день после разговора с Малфоем. Рон все еще оставался в больничном крыле, но они его не навещали, хотя и думали об этом, а Гермиона даже предлагала, но ноги не несли. И вот Гарри, полный предвкушения, повторял данные подруге инструкции. Вроде все помнит. Радостное волнение было не скрыть, наверное, из-за него он так долго не мог уснуть. Все-таки Гермиона очень умно придумала, что назначила ему окончательное время уже поздно вечером, когда все расходились по комнатам. И то Невилл поинтересовался, что такого хорошего у него случилось. Хорошо, что Нев не такой нахальный, как Рон, тот бы не успокоился, пока все не выпытал, неожиданно подумал Гарри и нахмурился. Все-таки получалось, что они бросили друга, каким бы он ни был, и с этим все равно придется что-то делать, но пока. И ведь он едва не забыл, что утром ему назначена отработка у Филча, опять налетел на придирки Снейпа, конечно, вот только, видно, уже так ему надоел, что тот назначил ему наказание у завхоза. Ну не идут у него зелья, вообще в голове не задерживаются. Кстати, Невиллу отработки почему-то не назначают, или он просто не знает об этом. Нев, ты спишь? Нет пока, отозвался тот из-за задернутого полога. Ты что хотел? Да просто спросить, тебе тоже с ней подработки назначает или я один такой невезучий? Конечно, назначает. Бордовая занавеска качнулась от тяжелого вздоха, и Гарри странным образом полегчало, а утром он окончательно забыл обо всем, потому что так долго ворочился и не мог заснуть, что в результате проспал, и проснулся только к 9. Гермиона сидела в гостиной, недовольная как очень недовольная, но виноватый и одновременно испуганный, а вдруг она откажется идти. Гарри являл собой такую картину, что ей невольно захотелось улыбнуться, и пришлось сменить гнев на милость, ведь раскаяние ее друга было таким искренним. Наспех позавтракав, они отправились в запретный лес. «Мы что, прямо так пойдем?» – прошептал Гарри. На виду у всех, Гермиона только фыркнула. Сколько раз она уже проделывала это в другой компании, но в последний раз все заклинания накладывала сама, а Виктор только следил. «Не отвлекай меня, пожалуйста, мне надо держать сразу два заклинания, пока мы не придем в лес», прошептала в ответ Гермиона и поудобнее перехватила палочку в рукаве. Гарри внимательно смотрел, как она колдует отвод глаз, заметание следов, и давал себе честное-пречестное слово, что обязательно научится этому сам и так быстро, как только сможет. А то мантию пока достанешь, пока наденешь. Наконец они вышли из школы и быстро направились в сторону леса. Гарри несколько раз оглядывался на то, как легкий ветерок припорашивает их свежие следы снегом, и восхищался подругой, но старательно сдерживался, чтобы ничего не сказать вслух. Понимал, что для того, чтобы держать целых два заклинания сразу на двух человек, нужны и силы, и внимание. И вот они на опушке. «Гарри, ты же помнишь, что нужно?» «Да, дать себя уколоть вот этому кусту, чтобы познакомиться, довольный тем, что все помнят», ответил Гарри, не раздумывая, засунул руку в самую гущу веток, и даже не вздрогнул, что там, булавочный укол. Они немного подождали, а потом вошли под полог леса, где оказалось удивительно темно и тепло, как будто вокруг снег не лежал, хотя там его действительно было мало. «Гермиона, а почему так?» «Не знаю, Гарри. Лес всегда он просто особенный, как колония живых существ, надорганизменный интеллект, понимаешь?» Гарри ничего не понял, но на всякий случай немного растерянно покивал. Атмосфера подействовала и на него, хотелось молчать и смотреть по сторонам, а еще вслушиваться в тишину. Или ему кажется, или на самом деле кто-то шуршит. Они прошли еще немного, и вот стволы начали понемногу светлеть, словно серебристый туман, появившийся спереди из ниоткуда, действительно освещал их. Гарри восхищенно выдохнул, а потом едва не забыл, как дышать. Единороги словно были созданы из светящегося тумана, тонконогие, с шелковистыми гривами, серебрящимися, словно инеем, и они подходили прямо к ним, как во сне. Вот Гермиона разрезала сика свою руку, прошептала заклинание и протянула вперед ладонь, полную сверкающих кристалликов. И из-за серебристой спины показался, точно, совершенно золотой малыш, и у Гарри снова захватило дух. «Сика», прошептал он, поранив себя слишком сильно, но не заметил этого. «Сангуиним салис», он провел палочкой, как недавно научила Гермиона. «Ура, получилось». И вот его ладони касаются теплое дыхание, под которым ранка затянулась прямо на глазах, а потом и бархатные губы. Получасом ранее мистер Филч решил высказать свое недовольство профессору Снипу, Поттер явился на отработку. «Раз старый сквип, так можно и не приходить», — распалял он себя по пути к кабинету декана Слизерина, но профессора Снипа там не обнаружилось. Нашелся тот, конечно же, в лаборатории, к счастью, пока занятый не опытами, а каким-то расчетами. Филч облегченно вздохнул, он уже имел неосторожность оторвать Зельевара от работы и больше такой ошибки совершать не хотел. Снейп услышал его вздох, поднял взгляд, и Филч с удовольствием нажаловался. «А почему бы вам не пойти к МакГонагаллу? Но наказание назначили вы». Северус поморщился. «Опять этот Поттер». Он посмотрел на Филча и решил не гонять старика в башню, все равно Минерва не особо его жалует. А вот к его замечаниям в последнее время все же начало прислушиваться. Долго ли это чудо продлится, Северус не знал, а потому собирался попользоваться в полной мере, сколько успеет, и по возможности прищучить наглого мальчишку. В башне Поттера не оказалось. Отправился погулять, зрение Северуса было, видимо, так устроено, что Поттера он видел всегда и в любой компании. Если он там был, не было его на улице. Минерва своего ученика тоже нигде не обнаружила, как и отправленные ею на поиски старосты. У Северуса что-то внутри напряглось, может быть, пресловутое шестое чувство. Все же стоит спросить у Альбуса, решили они, и отправились к директору. Дамблдор сперва попытался напоить их чаем, но быстро переключился и тоже забеспокоился, начал перебирать артефакты. И выяснилось, что в замке Поттера тоже нет. «Северус, срочно готовь поисковое. Сначала у Хагрида проверю», пробурчал недовольный Снейп, уже вполне представляющий, кого отправит на поиски. Прощаться с планами на выходной он не хотел, так чего тянуть. У Хагрида в хижине никого не оказалось, кроме него самого и какой-то очередной гадости, что сидела в ящике и которую тот пытался кормить. Снейп не стал рассматривать, не до того было. Возле домика он заметил отходящую в сторону едва заметную тропку, сделанную явно не лесником, и рванул по ней как можно быстрее, привычно приветственным жестом коснувшись кустов у входа в лес. А там, под покровом леса, тропинка стала четче и быстро привела его к ближней поляне, возле которой с ней замер как вкопанный. В снегу резвились Поттер и Грингер с единорогами, взрослой кобылой и еще совсем маленьким жеребенком. Северус замер, боясь спугнуть это потрясающее зрелище, и заодно пару раз ущипнул себя. Нет, не мираж. Играют в догонялки и валялки. Откуда в его голове появились эти глупые слова, он не понял. А губы, несмотря на все его противодействия, растягивались в невольной улыбке. И он снова ущипнул себя так, что из глаз брызнули слезы. Единорожка насторожилась, а вслед за ней и Грингер, и каким-то образом увидела его, несмотря на то, что он спешно накинул отвод глаз, и медленно пошла прямо к нему. Точнее, они пошли вместе, девочка и единорог. Поттер, по-прежнему ничего не замечая, продолжал резвиться с малышом. Ну да, видимо, уровень интеллекта каждый нашел себе тот, что больше подходит. А потом все мысли просто испарились, потому что девочка и единорог стояли прямо перед ним, до него долетало, кажется, даже тепло их дыхания. Он хотел было протянуть руку, но не решился. Он далеко не невинная дева и не такой же светлый мальчик, как тот, что сейчас с громким смехом гоняется за жеребенком. «Профессор», — прошептала Грингер, — «это Стелла». Единорожка согласно фыркнула. «Вы можете ее погладить, если хотите». «Правда?» — чуть было не спросил он и осторожно протянул руку, касаясь атласного храпа. И самым чудесным оказалось, что единорог не отдернулась, не ударила его, ни ничего. Просто и, как ему показалось, чуть снисходительно приняла его ласку, а Грингер, засиявшая почти таким же светом, видимо, решила его добить. «Профессор, так хорошо, что вы пришли, а я все думала, как вам предложить. Вам нужна добровольно отданная кровь единорога». Как ему удалось устоять на ногах, Северус и сам не мог сказать. «Как вы смотрите, Сика?» Девчонка смело рассекла себе руку, и он едва сдержал себя, чтобы не накричать на нее и не залечить довольно глубокий порез. «Сангуинем Салис», она провела палочкой над ладонью, когда та наполнилась кровью и быстро залечила ранку. «Вы тоже можете попробовать, Виктор так делал, к нему первому подошли, только не делайте резких движений, она его учит». «Какой такой Виктор?» «Сделать так же, как она». Единорог аккуратно облизывает ладонь Грингер, ну и почему бы нет, и его ладонь становится мокрой и теплой от набежавшей в нее крови. Он повторяет заклинание, неужели все так просто, и вот в руке заискрились белые кристаллы с алыми прожилками крови, его крови. Единорожка явно заинтересовалась, тянется к нему, ближе. Сейчас она попробует его грешную, грязную, оскверненную суть, и все, сорвется и убежит. Вон как втягивает воздух напряженными ноздрями. Нет в его темной жизни, не было и не может быть места такому светлому чуду. Но его руки касаются бархатные губы, и она вылизывает все, до кристаллика, словно сладкоежка мед, а потом кладет голову ему, на плечо и ласково ерошит губами волосы. Грингер смеется и что-то говорит, но он не слышит, словно разом оглох, а потом с трудом сглатывает горький комок, стоящий в самом горле, и смеется, щекотно. Ему совсем не смешно, но он смеется, потому что так получается. Это страшно непривычно, но единственно уместно, здесь и сейчас. А потом единорожка быстро наклоняется, протыкая рогом собственную ногу, и первое, что он хочет, чисто инстинктивно, залечить прокол. Фырканье животного слышится ему как смех. Ой, нет, она уже действительно ржет. Звонко, заливисто и призывно. Грингер склоняется вниз, и вот уже протягивает ему склянку. Она что, специально сюда за этим ходит? Он непослушными губами произносит церемонную фразу о том, что в долгу у единорога по имени Стелла и мисс Гермионы Грингер. А да, этот день и этот долг он не забудет никогда. Голова идет кругом, а призыв не остался без внимания. Вокруг них уже целое стадо, 5-8. Он наклоняется посмотреть на ранку, но Стелла уже отходит в сторону, уступая место другим. «Вам тоже кровушки?» – смеется он. «Мне не жалко, Сика». И получает то, о чем и не думал. Кровь за кровь, мера за меру. Вот она, справедливость. В одном отдельно взятом стаде. Для него, Северуса Снейпа. Потому что у них это правильно. «Останусь тут жить», – мелькает в голове несуразица. Его качает, то ли от потери крови, то ли от нежданного счастья и совершенно диких, запретных эмоций, на которые он никогда не имел права. или просто не решался, а Гринджер и Поттер, Северус даже не понял, как тот очутился рядом, держит его под руки, словно престарелого дядюшку, думает он, стряхивая с себя их руки и падает сперва на колено, а потом валится навзничь. Чернота внутри скручивается адским жгутом и, кажется, посечет сейчас все, что у него внутри. Вот и все. И все равно это того стоило. Сознание уплывает, но вот его касается теплый бок, с одной стороны и с другой, единороги устраиваются рядом, словно хотят поддержать. «Выпейте, профессор!» Ему в лицо тыкается склянка с «молоко», поясняет Гринджер. «Она сама дала, я не умею». Голос у девчонки срывается, но она заканчивает почти приказным тоном. «Пейте, пожалуйста». И он понимает, что иначе нельзя, и делает глоток, а больше там и нет. И окончательно теряет лицо, его хватает только на то, чтобы спрятать его, спрятать текущие по нему слезы в серебряной гриве. И слышит одобрительное, или ободряющее, фырканье. Когда он встал, то не увидел никого, кроме единорогов. Удивительная тактичность, подумал он и снова ощутил то, о чем позабыл давно, еще в отрочестве, благодарность. Настоящую, глубокую и искреннюю. Единороги уходят, а он вызывает Темпус, понимая, что времени прошло всего ничего, еще даже не полдень. Ощущения не идут ни в какое сравнение с тем, что он испытал, когда Дамблдор снимал с него обеты. Что снятые обеты, чужие оковы, чужие слова, свои куда прочней. Он сам надел на себя эти кандалы, потому что только их и был достоин, и не имел права жить и дышать, его заставили. Обеты Альбуса в том числе, наконец он смог это оценить совершенно иначе, а теперь ему подарили жизнь несмотря ни на что, вот так просто, и ничего не требуя взамен. Подумаешь, немного крови, разве это цена, может, это и есть настоящее волшебство? 12. Неудобство новой жизни. Благодарю всех, особенно Алисию Н за ПБ. Питер Петтигрю, добежав до известной только ему скромной комнатенки, видимо, бывшей кладовки, торопливо достал фляжку с оборотным и налил зелье в припрятанную здесь запасную пробку. Сейчас он перекинется обратно в крысу, а потом изменит облик, как надо. Все же было невероятно полезно, хоть и опасно, пролезть в лабораторию с НИИПа и перелистать его выкладки. То, что он нашел про оборотное зелье и его возможное действие на животных, оказалось бесценным. Он теперь мог не только ухаживать за лордом, но и лично следить за тем, что происходит в школе. Единожды принятая оборотка держалась около 2 суток, при условии, что он принимал ее в униформе, конечно, а уж за это время можно было успеть многое. Он вернулся в семью Уизли, это было идеальное место, знакомое, можно сказать, родное, он нуждался хотя бы в такой определенности. Раздолбай Рональд, увидев его, радостно заверещал, что ему вместо пожирателя наконец-то достался настоящий питомец, сцапал его и понес в дом, кормить. Питер не возражал, хотя и напрягся на случай, если что-то пойдет не так, но все было, как он и думал. Ни замотанная Молли, ни ее супруг, ни старшие дети не подумали проверить на анимагию черно-белого зверька, столь не похожего на предыдущего старого и облезлого крысюка классической дикой буровато-серой окраски. Кажется, опасаться тут стоило только почтовых сов. Правда, когда Питер увидел сычика, то долго смеялся, мысленно, конечно, он и сам мог бы такого сожрать, будь тот чуть менее подвижным. Питер давно не разделял разум и инстинкты своего животного, он был умен, очень умен, но с изъяном, а потому никак не мог решиться оставить Барти Крауча без присмотра. Это ведь он его нашел, освободил и притащил в Литл Хэндлтон, потому что ему был необходим помощник и прежде всего зельевар. К СНИИПу соваться, проще самому наесться яду, а потому он долго ходил по домам бывших сторонников лорда, наблюдал, подслушивал, искал и нашел. Вот только с головой у молодого Крауча было не то чтоб нормально, а иногда и вообще полный швах. Иначе какого драного фестрала он напал на Малфойныша? Питер надеялся, что его появление немного отрезвит того, но получилось, что получилось. И теперь он зализывал рану от острых зубов хорька, проклиная того, всех Малфоев разом, Барти, Поттера и собственную глупость. И решал, стоит ли ему возвращаться обратно к Уизли или все же больше не рисковать. Уж очень ему не понравилось. Ему все еще не хотелось оставлять дела Барти на самотек, точнее, на него самого, но своя шкура дороже, в любом виде. В конце концов, обернуться и проникнуть в школу он может всякий раз, как понадобится, и совершенно не обязательно для этого сидеть в чужом кармане. Но как удобно-то было, эх, Петтигрю вздохнул, и вот маленькие лапки черно-белой крысы замелькали по коридору в сторону выхода. Он еще всем покажет, он будет правой рукой лорда, послушного только ему, Аборти. К империя ему не привыкать. Северус Снейп вернулся в школу по собственным следам, медленно, постепенно отходя от потрясения. Поттера с Гринджер на улице он не увидел, наверное, они уже давно в школе. Вот и отлично. Но в холле у входа они его ждали, он быстро понял это, увидев облегчение на их лицах понял, но поверить не мог. Они, за него, беспокоились. Бред какой, господи. Почему-то в голову пришла именно Макгловская божба из его детства, а не всякие Мерлины и Морганы. Но вот Гринджер, всмотревшись в его лицо, сделала большие глаза. Что-то не так, он нахмурился, но в холле кроме них постоянно сновали другие ученики. Не подходить же, хотя, что бы он да не нашел, к чему придраться. И вот он уже под злорадные взгляды Паркинсон с компанией выговаривает им насчет натасканной в школу грязи, в своем привычном стиле апеллируя к тому, что уж к четвертому-то курсу некоторые выскочки должны были бы выучить хоть пару бытовых заклинаний. Поттер привычно ежится и, кажется, готовится что-то возразить, но молча прикусывает губу. А Гринджер все-таки умница, успевает прошептать: «У вас радужка серебрится вокруг зрачка». И со стороны это выглядит как виноватый ответ. Он прищуривает глаза, чуть вопросительно глядя на нее. Так лучше, но все равно заметно. Только Поттер смотрит недоумевающе обиженно, но вот и до него доходит, он с восторгом вглядывается в его глаза. «Да сделай ты уже ненавидящую рожу, ребенок, люди кругом». Он, Снейп, конечно, присматривает за Слизерином, но не особо меньше наследнички бывших коллег присматривают за ним, особенно старшие. Спасибо Дамблдору за его кликушничество по поводу того, что лорд вернется. «Только посмейте улыбнуться, Поттер-эр-эр», шипит он почти на ультразвуке, или наоборот, инфра. Надо будет уточнить, и, слава Мерлину, мальчишка прячет глаза и опускает голову. Северус переводит дух, за ними наблюдают. «Значит, за то, что вы посмели прогулять отработку, мистер Поттер», выплевывает он ненавистную фамилию, хотя, да полно, правда ли ненавистную? «Нет, надо держать лицо, продолжать. Вы сейчас же отправляетесь чистить котлы. Он что, собрался притащить его себе под бок? После всего этого, зачем, ради всего святого? У него что, нет близнецов Уизли, которых надо постоянно держать максимально занятыми? У него же и чистить-то уже нечего, котлов не хватает. Чи черт, прекрати улыбаться, проклятый мальчишка. Мерзкий, мерзкий, мерзкий. Дьявол, не получается. А вот так попробуем. Вместе с мисс Гринджер, раз уж она, по всей видимости, поспособствовала вашей потере памяти». Наконец Гарри вскидывается обиженно и зло, за подругу. Фух, зато как назло становится неприлично довольное лицо у Гринджер, словно он ей не отработку влепил, а баллы прибавил, впервые в жизни. А, ну да, он же признал долг, и теперь она посчитала, что появился удобный момент оговорить это подробнее. Однако, ей шляпа Слизерин не предлагала, все это он передумал по пути в подземелье, с непроницаемым лицом гоня перед собой Поттер и Гринджер, довольно привычная картина, особенно если бы последние сделали хоть немного более печальный вид. И глаза надо держать прикрытыми. Уф, пришли. И что теперь? Для начала придется объяснить диспозицию, а потом что-то сделать с глазами. Хотя ну, провел он один опыт, кому какое дело. Как там в макгловских книжках, которые Уизли ему натащили. Если чего-то нет или очень мало, синтезируют искусственную замену. И он просто пытался синтезировать редкий ингредиент. Вот, а ведь это мысль. Тем более что Альбус, если узнает, расспрашивать будет досконально, отвертеться не получится. «Сэр, гриффиндорцы ожидаемо не нашли, чего помыть. Может, пол? О, какие люди!» «Здравствуйте, сэр!» Можно было не гадать, он и с закрытыми глазами по этому хоровому приветствию понял, что явились братья Уизли, готовые к труду и учебе. Подумать только, не могли прогулять хотя бы выходной. «О, вы заняты, декан. Тогда я попозже», — открыл дверь Малфой, увидел понурившихся гриффиндорцев, довольно хмыкнул, кивнул и закрыл дверь. «Этому еще чего надо?» Северусу Снейпу катастрофически не хватало хотя бы еще одного себя. «Стоп, Поттера уже нашли или все еще ищут?» Стоило подумать об этом, как в камине показалась голова дрожайшего директора, при том, что творилось в его лаборатории, а четыре незанятых гриффиндорца, Это явный перебор, просто вишенка на торте. Северус, ты уже вернулся? Гарри у тебя? Чистит котлы вместо прогулянной отработки. На голубом глазу отрапортовал Северус. Ты не против, если я зайду? В камине взвихрилось пламя, так что вопрос был риторическим. Ничего не оставалось, как по недавнему примеру Грейнджер вытаращить глаза. Гриффиндорцы понятливо рванули к котлам и принялись истово натирать их сияющие бока. Да нет, успел прошипеть Северус, пока директор выбирался из тесного для него очага. Уизли, пачкать. И в следующую секунду приветствовал директора, который орлиным взором окинул и лабораторию, и весь фронт работ, и самих работников, неожиданно очень увлеченных. Поттер сделал вид, что не может оттереть что-то на дне самого большого котла, и нырнул туда, едва не скрывшись целиком. Дамблдор начал с длинного пассажа насчет суровости профессора Снипа, что было делом привычным и позволило немного перевести дух. Заодно оказалось, что можно замечательно не смотреть на директора, делая вид, что следишь за четырьмя работающими в лаборатории учениками. Мисс Грейнджер закончил очередную витиеватую фразу Альбус. Что? Голова девчонки выглянула из-за котла. Я слышала вас, директор. Профессор Снейп прав, я действительно виновата. Это я утащила Гарри погулять, хотя и не знала про отработку. Но ведь я могла спросить, верно? Такая ответственность заслуживает поощрения, не правда ли, Северус? Идите прочь, скомандовал Снейп Поттеру с Грейнджер, старательно изображая недовольство. Директор, не могли бы вы составить мне протекцию? Грейнджер даже с места не двинулась. Чего этой девчонке надо? Оказалось, сущие мелочи. Грейнджер придумала, как взять с него долг. Кажется, ему не отвертеться теперь еще от одной ученицы. Снейп фыркнул и швырнул в ее сторону здоровенный свиток. «Читайте договор, мисс Грейнджер», – процедил он сквозь зубы. «И если вы действительно этого хотите, приходите завтра. В это же время?» «Да, ты взял старый образец, Северус. Есть же более мягкие условия, а современные?» Снейп скрипнул зубами. «Вот надо же было вмешаться этому старому мумагу». Он тяжело сощурился на Дамблдора, и тот осекся и закашлялся, и неожиданно принял его сторону. «Неужели что-то понял, девочка моя, а ты не слишком торопишься? Специализация – это хорошо, это замечательно, но у тебя ведь есть и другие таланты. А можно быть учеником сразу двух магов? Как лучше, одновременно или по очереди? А у вас были личные ученики, а какие еще бывают ученические контракты? И где об этом можно почитать, а то я в школьной библиотеке ничегошеньки не нашла. Предлагаю для этого отправиться в мой кабинет, если, конечно, профессор Снейп не возражает». Снейп пожал плечами, едва сдержавшись, чтобы не посмотреть на Альбуса с благодарностью. «Мисс Грейнджер, кажется, была временно обезврежена. Вот бы еще дорогой директор сам взял ее в ученицы. Хотя...» Северус содрогнулся, представив, что тогда может вырасти из Грейнджер. «Ладно, пусть лучше зелье варит, если, конечно, вернется. Поттер, почему вы все еще здесь? А куда мне деваться?» — огорошил его вопросом Гарри. «Вы меня спрашиваете? Серьезно?» Братья Уизли показывали Поттеру большие пальцы. Снейп видел в отражении на шкафу. «Уже он с ними разберется, дайте только остаться наедине. Вы не являетесь ни моим личным учеником, ни слизеринцем, но я все же позволю себе дать вам совет. Навестите больничное крыло и заодно отнесите туда вот эти зелья. Хоть какое-то полезное дело сделайте». Поттер радостно улыбнулся и, не поморщившись, взял у него довольно большую корзину. «Да чего же эти гриффиндорцы любят полезные дела? Столько успокоительного!» — прочитал самую большую этикетку Гарри, осторожно перехватывая корзину с зельями поудобнее. «Для вашего Уизли», — фыркнул Снейп. «Видите ли, когда ему помогли осознать, что он едва не натворил, он выдал нервный срыв и до сих пор не может прийти в себя. Вы все знаете?» — вытаращил глаза Гарри. «Я ничего не знаю», — от голоса Снейпа повеяло холодом и редкой убедительностью. «И я вам ничего не говорил». «Да, сэр», — мальчишка радостно и немного удивленно уставился ему прямо в глаза. «Кажется, я понимаю, вам именно что кажется». «Да, сэр, так точно, сэр», — отрапортовал Поттер, и Северусу захотелось потрясти головой. «Только не вздумайте отвечать мне так же в там», — Снейп взмахнул рукой, как бы охватывая все, что вне комнаты. «Ага, сэр, господи, да какой же он вежливый, так и хочется съязвить. Да идите уже, мири истер Поттер». Когда дверь за Гарри закрылась, Северус повернулся к близнецам, и те втянули головы в плечи. «Ну а теперь займемся вами. Кажется, придется вносить более жесткие условия». Вы хоть соображаете, как это выглядит, декан Слизерина, в учениках которого ходит пол Гриффиндора? Вы что, еще и Поттера собрались мне приволочь? С какой стати? Простите, учитель, если дело только в этом, мы можем из Хаффлпаффа привезти, из Рейвенкла. Я точно знаю, там двое желающих есть. У вас же рук иногда не хватает. Они и так на продвинутые зелья попадут, если это те, о ком я думаю. Северус скрестил руки на груди. А так получится раньше, и можно будет больше опытов провести, сэр. Ну Рейвенкла же, ну и из ваших, наверное, есть кто? Есть. Вот только у меня нет никакого желания, чтобы вы мне все тут разнесли. Так ученические контракты же, так их и подпишут отпрыски благородных домов. А это, ну им же хуже. Держите, он протянул им тетради с их же каракулями. Перепроверьте свои расчеты, там две ошибки. Найдете, исправите, и до понедельника, чтобы я вас тут не видел. А, у меня что, не может быть своих планов, профессор? Но та идея по снотворному, вызывающему разные сны, это же огонь. Тогда дополнительно рассчитайте пропорции для пожилой леди. Для эротических, Снейп фыркнул на нахалов. С Уизли он быстро научился не комментировать откровенные глупости, и быстро набросал список из дюжины вариантов. А сон приключения, ух ты, и путешествие. Погодите, а сочинять во сне тоже можно? Кстати, интересная мысль. Попробуйте найти вариант, который будет стимулировать творческую активность. Да, сэр, лица близнецов горели азартом. Да уж, послал Мерлин ученичков. Если выдержат, это будет нечто. Берегись, министерство. Да что там, берегись, Британия. А теперь он наконец займется зельями для псевдогрюма, и никакие свидетели ему для этого не нужны. В благородном доме Малфоев бушевал семейный скандал. Нарцисса, несмотря на смену фамилии, оставалась урожденной Блэк, и этого было не изменить. Супруг держался из последних сил, но ему все же пришлось признаться в том, что дал клятву собственной магией и жизнью, точнее, его вынудили эту клятву дать, а потому просто взять и рассказать ничего не может. «Как знала, что ты снова вляпался», — тяжело вздохнула нарцисса, опуская палочку. «Вот что теперь с тобой делать, хотя бы то, что обещала, становясь моей супругой», — обиженно ответил Люциус. «Поддерживать и помогать. Помогать вляпываться, поддерживать прожекты, ну уж извини, кто еще в курсе? Снейп, Адрака, ты что, втягивать сына в такое я не собираюсь. А чем ты ему каждый день пишешь? Учу защищаться. От чего и от кого? От...» Люциус тяжело вздохнул. Назвать Крауча он не мог, Грюма, тоже, от всего. В школе для него сейчас опасно, — насторожилась нарцисса, уловив истеричную нотку в последних словах мужа. Люциус сжал челюсти и пожал плечами, а потом кивнул. «Человек, существо», — Люциус положил ладонь на метку. «Из ваших, Снейп, Урэрою». Люциус активно замотал головой. «Тогда кто? А, ну да, ладно, будем мыслить логически. Его супруге, как и Северусу Снейпу, не понадобилось много времени, чтобы вычислить, что опасный человек находится под оборотным и исполняет роль Аластера Грюма. Но после этого нарцисса оказалась в том же точно тупике, а супруг почему-то заговорил о турнире и о департаменте международного сотрудничества, да все никак не мог сменить тему. Она сперва не поняла, но потом прислушалась и кивнула. «Бартимиус Крауч», — прошептала она так, чтобы Люциус не услышал, — «мало ли, как там клятва сработает. Неужели из Азкабана бежал не только мой кузен?» Но тут в комнату влетела сова Драка, и ей стало пока не до этого. Нарцисса Малфой задумчиво смотрела на письмо сына. Могла ли у Беллы быть дочь его возраста? Ну нет, я бы знала. Хотя, мы тогда довольно редко виделись, можно сказать, совсем. Но, да нет, что за глупости. Гринджер, Гринджер. Ну да, Дагворд Гринджеры, зельевары не из последних. Возможно, девчонка потомок их сквибов. Но почему ее тогда не приняли в семью? Они вроде живы и не бедствуют. Ладно, наплевать на эту девицу, хотя при случае надо будет посмотреть на нее повнимательней. И что там вообще происходит с моим ребенком? Надо разобраться самой и напомнить кое-кому, чья я сестра. Аккуратную записку она отправила самой неприметной совой, адресовав ее, конечно, Северусу Снейпу, а вовсе не сыну. Ей срочно нужно с ним встретиться, и не поздней, чем в воскресенье, то есть завтра. Она должна попасть в Хогвартс. О, предвкушающая улыбка озарила ее лицо. Нарцисса вспомнила о том, что близится бал, который должны будут открывать чемпионы. Точно, завтра Северус с ней получит от нее предложение, от которого нельзя отказаться. 13. Хлопоты, хлопоты. В больничное крыло Гарри шел не без опаски, разговаривать с Роном было нужно, но без Гермионы совсем не хотелось. С Гермионой, в общем, не хотелось тоже, но с ней Гарри всегда чувствовал себя уверенней, особенно вот в такой ситуации. Перед тем, как войти, он шумно набрал воздух носом и резко выдохнул, ощущая себя словно перед прыжком в холодную воду. «О, здравствуй, Гарри Поттер, мой частый пациент, благодарю», Поппи Помфри непонимающе нахмурилась, принимая у него корзину. Снейп свои зелья обычно приносил сам или отправлял камином, но потом кивнула, догадавшись. «С отработки от профессора Снейпа?» «Да, мэм. А он всегда зелья для больничного крыла варит?» «Нет, с простыми я прекрасно справляюсь сама. Но самые сложные, конечно же, дело мастера. А что это ты вдруг заинтересовался?» «Ну, Гермиона, моя подруга, тоже хочет к нему в ученики Фред и Джордж уже. Дело хорошее. Вот только я сомневаюсь, что у нее нервов хватит. Профессор Снейп, человек своеобразный, а он точно научит. У него еще никто не сдавал жабы меньше, чем на выше ожидаемого. Это тебе о чем-то говорит? Тогда я тоже пойду», — решительно заявил Гарри. «Все равно хуже уже не будет». Мадам Помфри только улыбнулась его горячности. После этого решения Гарри почувствовал, как задача поговорить с Роном неожиданно упростилась. Вот только мадам Помфри, сходив к своему пациенту, пройти к нему не разрешила. «Мистер Уизли спит, не стоит его тревожить. Кстати, он уже несколько раз спрашивал о вас». «Ну мы это...» Гарри вздохнул и немного покраснел. «Я даже не знаю, как с ним говорить теперь. Он же... Вот к чему приводит недальновидность и эмоции», — вздохнула мадам Помфри. «Это да, это Рон может», — подхватил Гарри с надеждой, что ему еще что-нибудь расскажут. «Да при чем тут он, мальчишка, что с него взять-то?» «Здравствуйте, мадам Помфри». Прическа Гермионы, если это еще можно было так назвать, была куда более встрепанной, чем обычно. «О, Гарри, ты уже уходил? Вы тоже наконец решили навестить своего друга, мисс Грейнджер?» «А ну да, профессор Снейп сказал, что Гарри пошел сюда, и я подумала, что успею». «Успели. Но пока вы не сможете с ним поговорить, мистер Уизли спит. И мистера Поттера я к нему тоже не пустила». «Спит? Днем? Ему так плохо?» «Мисс Грейнджер, вы действительно о нем беспокоитесь? Он наш друг», — Гермиона тяжело вздохнула. «Поддержать его – наша обязанность». «Хорошо, что вы об этом вспомнили, но жаль, что только сейчас. Ему действительно нужна ваша помощь. Вы знаете, кто такие берсерки? Я читала, это самые сильные скандинавские воины. Кажется, они и до Британии добирались». «Викинги, да, но при чем тут Рон? Вот и добрались однажды», — кивнула мадам Помфри. «И в роду Прюэтт отметились два рыжих брата из свиты их короля. С тех пор в семье и повелось: мужчины страшны в своем боевом безумии. И все как на подбор шли в боевые маги. Не зря Молли от наследия семейного отказалась, без гроша осталась, от семьи отлученная, да еще предателей крови на всю семью заполучили. Ан все равно не впрок пошло. Семейная магия семейной магией, да видно и кровь не водится, проявилась вот. Насмотрелась на братьев, а ведь я ж ее предупреждала.